Сангалла подумал о своем коллеге, русском руководителе операции. Он легко встал на его место, поскольку сам едва не потерпел фиаско, потому что он не работал на официально силовые структуры, а числился в военизированной частной структуре. Какие шаги он предпринял бы на месте русского резидента? Провал операции — это зачастую конец карьеры. Сломанная жизнь, хромая и кривая перспектива, вечные долги. Сангалла намеренно утрировал, чтобы прийти к однозначному выводу, то есть мысленно поставил себя в безвыходное положение и искал выход. А заключался он в словах генерала Вентуры. Агенты группы обеспечения выполнили свое задание и отбыли на родину. И тут же припомнил свои шальные мысли. Агенты точно отбыли на родину? Могли они изрубить предателя Фокина в мелкую лапшу? Закладка. Оружия нет на месте. Значит, агенты не выполнили свою миссию до конца, и они здесь. Возможно, после провала Левицкого их эвакуируют запланированным маршрутом. Сангалла тотчас связался с Вентурой. «Генерал, мне нужен подробный отчет оперативников вашего аппарата, которые обследовали место закладки». «Что именно вас интересует?» «Следы на камнях, на грунте. Была ли попытка спрятать оружие? Возможно, его изъяли после провала Левицкого, а ваши люди констатировали, оружия на месте нет, и все. Перезвони мне через 10 минут». Сангалла решил позвонить из машины. Он принял решение еще до связи с Вентурой. После неоправданной критики в свой адрес, которая переводилась иначе и длиннее, некомпетентность человека, сунувшего свой нос в чужие дела. Полковник и дальше был намерен действовать на свой страх и риск. Во-первых, чтобы довести это дело до логического конца. Во-вторых, предоставить доказательства своей состоятельности, о которой некогда ходили легенды, но о которых начальство то ли забыло, то ли откровенно на них наплевало. Такого отношения к себе 45-летний полковник просто не мог оставить без внимания. Представься случай поквитаться с обидчиками с короткой памятью, он не засомневался бы ни на секунду. От Рима до Равенны расстояние составляло 300 километров. По скоростным магистралям время в пути не превысит 3 часов, но можно уложиться в 2,5. Сангалла позвонил шефу контрразведки из подземного гаража. Он уже сидел в Ниссане с открытой дверцей и поджидал соединения. «Да, это Сангалла. Значит, никаких следов они не обнаружили». «Ну что ж, спасибо большое». Еще один камень с души упал. От этих слов, которые полковник выговорил впервые в жизни, его скривило. «Извините за беспокойство». Он нажал на кнопку телефона, положил его в специальный кожаный чехол на панели управления и завел двигатель. Отметив время, он поймал себя на мысли, что не успел избавиться от спортивного интереса. Биться об заклад было не с кем, и Сангалла заключил пари со своим отражением в панорамном зеркальце. До Равенны доеду за 2,5 часа. С этой мыслью он тронул джип с места.